Пролог. «Корниенко, чтоб тебя!» «Здесь, товарищ капитан!» Делаю шаг вперед. «Это чье?» Демонстрирует две моих последних пачки сигарет. «Блядь! Я же только через 10 дней отсюда выйду! Я ж без них сдохну!» «Не могу знать, товарищ капитан!» Недовольно закатываю я глаза. «Итак, к нам на территорию военного училища сегодня ночью закрался диверсант. Подложил две пачки сигарет и пачку презервативов рядовому Корниенко. Поэтому сейчас весь состав начинает искать диверсанта. Ищем до ужина. Корниенко, как пострадавшая сторона, в рейд не идет, отдыхает в комнате отдыха». «Мля, меня сожрут сейчас». «А можно вопрос, товарищ капитан?» «Можно. А если не найдем?» «А я же сказал, ищем до ужина. Как найдете, будет ужин. Не найдете, не будет ужина». Ропот по строю. Кто-то меня склоняет, кто-то капитана. «Распределились по территории. Идем цепью с дистанции 2 метра. До утра ходить цепью будем, судя по всему». «Не по уставу, товарищ капитан!» Бубнит стоящий рядом со мной Щепкин. Рядовой Щепкин в ходе рейда цитирует устав. «Вот ведь сука какой! Принесло на нашу голову!» «Шагом марш!» «Товарищ капитан!» Догоняю его. «Мои сигареты!» «Знаю!» «Ну не драч...» «Не наказывайте пацанов! Мои ведь! Меня накажите!» «Не, Корниенко!» «Почему?» «Не нравишься ты мне, ясно? И я буду драть тебя, пока ты не заберешь документы и не свалишь отсюда!» «А свалить я не могу. Я здесь не по доброй воле». «Миссия невыполнима!» Холодно улыбаюсь я. «Тогда закупайся вазелином!» Захлопывает перед моим носом дверь. «Козел!» Цежу я тихо. «Как тебя угомонить-то?» Подхожу к его куртке, висящей на вешалке. Обшариваю карманы. Достаю бумажник. «Хм!» Открываю. Семейное фото. Он, жена, две дочки. Одна совсем малышка. Второй лет 13. Две русые косы, ямочки на щеках, нос курносый. Медалька какая-то на шее. Пионерка. Переворачиваю фотку. 5 лет назад. Это сколько сейчас старший? «Драть ты меня будешь, да, капитан?» «Нет, это я тебя буду драть».